стыдно». «Не расстраивайтесь, милорд, прошу вас», — сказал доктор Боттинг быстро, причем его английский язык при создавшейся натянутости стал еще более церемонным, чем обычно. «Я прекрасно понимаю положение. Этого прискорбного маленького инцидента следовало ожидать. Он подтверждает мое мнение, что мне не следует присутствовать на обеде сегодня вечером. Собственно говоря, я уже указал на это вчера вашему славному Бриксу. Это не значит, что я не ценю вашего гостеприимства, но там, где замешана политика...» «Никакой политики в этом доме», — еле произнес лорд Уорвик. «Идите сюда на минутку», — твердо сказала Камилла. «Мне нужно поговорить с вами». Она взяла сбитого с толку Боттинга за руку и отвела его вглубь комнаты. «Послушайте», — сказала она, — «я понимаю ваши чувства, но вы просто обязаны помочь нам провести этот вечер. Все будет и так ужасно, но без вас выйдет еще хуже, да еще учитывая настроение Роберта, хуже». «Гляди, Камилла, я не понимаю. Как может быть хуже, если он во всем винит меня?» «О, не воображайте, что только вас. Вы послужили предлогом для его грубости. Он ненавидит сэра Джулиуса так же, даже больше, пожалуй, потому что он считает, что это человек из его класса, который переметнулся в другую сторону. По той же причине он не переносит миссис Карстерс. А вас, миледи, он ненавидит и вас? И если так, то по какой причине?» «Именно это, — сказала Камилла медленно, — я и приехала узнать». «Я понял вас. Благодарю. Я так и думала, что вы поймете. Вы, по-видимому, человек принципиальный». Доктор Боттинг на минуту замолчал, потом, взглянув в сторону, сказал: «Мой отказ огорчил бы лорда Уорвика, не правда ли?» «Да, он очень расстроился бы. Этот рождественский прием — всецело его идея, и он вряд ли доживет до следующего». Доктор Боттинг вздохнул. «Я многим обязан его светлости», — сказал он. «Я присоединюсь к обществу сегодня вечером, леди Камилла. Спасибо. Я искренне благодарна вам за это». «И все-таки», — сказал доктор Боттинг горестно, — «я опасаюсь, что в лучшем случае буду чувствовать себя рыбой, вытащенной из воды. Не говоря уже о том, что я вызываю неудовольствие мистера Роберта между мной и остальными гостями. Так мало общего». «Я уверен, что вы можете поладить с кем угодно», — доктор Боттинг покачал головой. «Нет, нет», — сказал он. «У меня довольно узкий круг интересов. Я с нетерпением предвкушал знакомство с вашим министром финансов, потому что надеялся выяснить у него известные пункты в теории истории Конституции, имеющие отношение к его министерству. Но когда я затронул эту тему за завтраком, он не проявил никакого интереса. И я бы даже сказал осведомленности». Камилла засмеялась. «Какое простодушие, доктор Боттинг», — сказала она. «Неужели вы действительно ожидали, что министры знают хоть что-нибудь из истории Конституции? Они слишком заняты делами своего министерства, чтобы беспокоиться о чем-либо подобном». «Боюсь, что я все еще плохо понимаю Англию», — сказал историк кротко. «На континенте нередко случается встретить на министерском посту профессора истории. Во всяком случае, вы зря думаете, что расшевелите гостей, расспрашивая Джулиуса о британской конституции», — сказала Камилла твердо. «Как бы там ни было, он терпеть не может профессиональных разговоров. Разве вы не видели, как миссис Карстерс только что надоедала ему своими разговорами о пошлинах на сахар? Нет, если вы хотите заставить его разговориться, попробуйте гольф или рыбную ловлю. Если что его действительно интересует, так только это». «Гольф и рыбная ловля», — повторил доктор Боттинг серьезно. «Благодарю вас, леди Камилла. Буду помнить. Может быть, с вашей помощью я даже пойму, в конце концов, английскую общественную жизнь». Роберт запутался. Роберт закрыл за собой дверь библиотеки и вышел в коридор со вздохом облегчения. Чтобы попасть в помещение для слуг, ему надо было повернуть налево, но вместо этого, после минутного колебания, он пошел в обратную сторону. Не сделав и нескольких шагов, он остановился в изумлении. В углу коридора у стены стоял человек, по-видимому, всерьез занятый созерцанием портрета шестого лорда Уорвика в охотничьем костюме, верхом на коне, со сворой мидмарширских гончих. Одетый в аккуратный костюм из серого твида, незнакомец, несмотря на свой большой рост, ухитрялся казаться незаметным. По-видимому, он чувствовал себя совершенно свободно и при приближении Роберта посторонился с видом человека, уверенного, что его присутствие здесь вполне в порядке вещей.